Латышская Диана. Итак, Вера после неудачной попытки своей бежать снова узница. Теперь уже настоящая узница. Никаких прогулок, льгот, послаблений. У дверей каземата шпис установил дежурство сменяющих друг друга конюхов, совсем как в тюрьме. Труда лишь урывками наведывалась к бедной Балесне, да и то лишь потому, что часовые сплошь все влюбленные, увы, безнадежно, в монументальную горничную, всячески мер волили ей, глядя сквозь пальцы на дружбу ее с заключенной. Мяконький, сметливый и пухлый шпис наказал с примерной суровостью арендатора корчмы, дерзнувшего вести беглянку в Гольдинген. Шпис просто-напросто выгнал его средь зимы под открытое небо, выгнал со всей семьей. И потянулся караван скарба, караван из двух саней, нагруженных всякой домашней рухлядью, с застывшими фигурами старухи-матери, жены, детей и самого латыша, печально дымившего трубочкой. И в том, как бритый пожилой человек сжимал зубами трубку и, причмокивая, дымил ею, в этом была какая-то глубокая-глубокая покорность судьбе. Выгнали, как собаку выгнали. Что же, пусть. Пока он здоров, не умрет с голоду, сумеет прокормить семью. Латыш Павел Габерфельд, несмотря на инквизиторский допрос, учиненный ему шписцем, обещавшим забвение и прощение, если корчмарь назовет своих сообщников, ни словом, ни звуком не выдал горничной с ее глухонемым кузеном. Так шпис и отъехал ни с чем. «Ладно, упрямая чухонская скотина, хочешь держать язык за зубами — держи, только тебе это вылезет боком». Но странное дело. У Габерфельда не было такой острой ненависти к шписсу, как к Брёдериху. Вот против кого накипело. О, если бы судьба свела его на узенькой дорожке с курмаленским помещиком, он, Павел Габерфельд, сумел бы рассчитаться. Он припомнил бы эти удары камышовым стеком, что посыпались на его терпеливую многострадальную латышскую спину. Двое напряженно думали о Сильвио Брёдерихе. Оба с ненавистью, но каждый по-своему. Это Павел Габерфельд, державший свой путь в Туккум, и Вера, томившаяся за решетками лапрекенского подвала. Ею, по натуре доброй и мягкой, овладевала черная злоба при воспоминании. Она сама вызывала эту картину, бичуясь ею, как по милости нелепого, непредвиденного случая рухнули все мечты о свободе. Молочно-туманным утром сосавший трубочку Габерфельд вез Веру в Гольдинген. Тележку подкидывала на камнях, оголенных от снега, всю ночь озорничавшим ветром. Латыш знал несколько русских слов. Тыча кнутом по направлению подошедших к дороге мыс, он пояснял: «Немец — колонист», и каждый раз сплевывал компактным, далеко падавшим плевком. Ехали час, ехали два. Вот уже впереди колокольни и крыши Гольдингена. Видит Вера навстречу им всадник с огненной бородою, и лошадь, и всадник в шляпе с пером, откормленные, крупные. Латыш узнал. Курмаленский поместьик Брёдерих. Да, это был Сильвио фон Брёдерих, ненавидимый окрестными латышами за свою жестокость. Загородил дорогу и поднял толстый камышовый стек. «Хальт, швайн!» Возница скрипнул зубами, задергал на себя вожжи. «Кто?» — спросил Брёдерих. Беглянка затаилась, помертвевшая. Брёдерих повторил свой окрик. Затряслась огненная борода. А дальше? Дальше унизительное возвращение. И теперь под бдительным присмотром за семью замками теперь нет надежды вырваться из этого проклятого немецкого застенка. Уже ранняя весна. Баронский сад так и дышит весь чем-то густым, кружащим голову. Здесь и запах сырой земли, вздувшейся, влажной в своем прекрасном материнстве, и что-то еще, какие-то весенние смутные зовы. Ах, эти зовы! И никогда, никогда еще не чувствовала она себя женщиной, как сидя в четырех стенах каземата своего в эти весенние дни. Ей хотелось ласкать, хотелось ответных объятий, и все думы и помыслы, все желания, острые, как боль, как ускользающие наслаждения, все это мчалось, летело на тысячах трепетных крыльев к нему, к Дмитрию. Где он? И она думала о нем все дни и все ночи напролет, думала, комкая и царапая подушку, теплую, смоченную слезами. Если б дать ему весточку, несколько слов. Где, что с ним, как? До чего она смертельно стосковалась. Одна труда могла бы помочь, но грех подвергать опасности эту добрую девушку. Она и так на большом подозрении у шписца. И если бы он меньше боялся этой героической латышки, забронированной как в панцирь в свое суровое целомудрие, он выгнал бы ее. Но попробуй выгнать. Шпис разве в самом крайнем случае отважился бы на такую меру? Он, циник, пошляк, смотревший на латышей, как на скотов, он питал к труде какой-то суеверный страх. Ему казалось, что это лесная дриада, одна из тех могучих и сильных дриад, населяющих густые леса Латвии, что перевоплощаются в каких угодно женщин, и в знатных баронесс, и в простых служанок, и как те, так и другие могут задушить любого самого крепкого мужчину. Эта весна была 21-й в жизни Труды. При всем своем аскетизме, потому что она с какой-то особенной враждебностью относилась к мужчинам, Труда не могла, а может быть и не хотела, наконец устала бороться, заглушать в себе властный голос природы в эту 21-ю весну, с чрезмерной настойчивостью, звавшей ее к тем радостям, которые она отталкивала от себя. На ее белом, свежем и всегда чистом лице вскочили кое-где предательские улики девичьих томлений — прыщики. Вера заметила это, да и нельзя не заметить, а в одиночестве наблюдательность особенно изощряется. Труда забежала к ней под предлогом уборки, а на самом деле перекинуться словечком другим. «Труда, у вас есть жених?» «Нет, Балесня, у меня нет никакой сыних». «Но вы любите кого-нибудь?» «Папасу любила. Вас люблю». «Нет, я не об этом, я о другой любви. Нравился ли вам какой-нибудь мужчина? Хотелось ли вам прижаться к нему, чтобы он вас целовал крепко-крепко? Вас целовали, Труда?» «Нет, Балесня, меня так никто не целовал». Вздохнула монументальная дева Латвии, и вместе с этим вздохом всколыхнулась могучая грудь. Тихо-тихо заолела Труда горячей краской, даже лоб и шея покраснели. Сконфузившись, что-то пробормотав, Труда поспешила уйти. А в кабинете шписа сидел приехавший из Либавы брюнет, высокий, узкоплечий, с бледно-матовым лицом и черной ассирийской бородкою. Он привез собственноручное письмо Юнгшиллера, где король портных, этот рыцарь круглой башни, приказывал господину Шписсу немедленно же отпустить Забугину с подателем сего. Шпис не раз получал от Юнгшиллера такие строго начальнические и сжато лаконические письма. Он пробежал еще и еще знакомые готическим почерком выведенные строки. Да-да, почерк Юнгшиллера, какие же могут быть сомнения? Кроме того, высокий брюнет, хорошо воспитанный, с манерами отменной плавности, изысканно одетый, внушает доверие. Но береженного Бог бережет. Все-таки не запросить ли мне господина Юнгшиллера телеграммой? Вы понимаете, для большей, так сказать, гарантии. За эту девчонку я очень, очень серьезно могу ответить. Счастливый обладатель чудесной ассирийской бороды пожал плечами с любезно-снисходительной улыбкой. «Как вам будет угодно, как вам будет угодно. Может быть, с своей точки зрения вы изволите правильно рассуждать. Но, во-первых, в интересах самого же господина Юнгшиллера возможно скорее доставить беглянку». «В Петербург?» — подхватил Шпис. «О, нет, совсем-совсем в другое место. Куда именно, я не вправе сказать, к сожалению. А во-вторых, теперь военное время. Кто же не знает, как идут телеграммы? Трое суток один конец, трое обратный. Эти при самых благоприятных условиях 6 дней. А через 6 дней наша пленница будет...» «Капут?» — весело полюбопытствовал Шпис, сделав характерное движение ребром ладони по собственному горлу. «Нет ничего невозможного», — уклонился гость от прямого ответа. «Однако у этого красавца немного выпытаешь», — с досадой мелькнула у Шписца. Он спросил. «Прикажете поставить ее в известность?» Ассирийц кокетливо сощурился, что-то соображая, кинул отрывисто. «Нет, не надо. Пусть до самого последнего момента ничего не знает. И никому ни слова. Когда вы намерены отбыть?» «Часа через два приблизительно. А теперь мне хотелось бы отдохнуть, привести себя в порядок, заняться туалетом». «Сделайте одолжение. К вашим услугам любая комната в замке. Сделайте одолжение. К вашим услугам...» Шпис провел ассирийца в ту самую комнату для гостей, где больше недели кайфовал на сытых баронских харчах Генрих Альбертович де Герарди. И как тогда явилась монументальная горничная с кувшином воды. «Как вас зовут, мой дружок?» «Труда». «Труда? Это не правда ли от Гертруда?» «Гертруда. Что-то массивное в созвучии и так гармонирует со всем вашим величественным обликом». Узкими ассирийскими глазами гость слишком пристально смотрел на девушку. Ожог, а не взгляд. Труда вспыхнула, горячая волна прокатилась по всему телу, ходуном заходила могучая грудь, так ей тесно вдруг стало под кофточкой. «Дитя природы, кажется, совсем не искушенное в любви», — подумал ассириец. «Надо ее просветить». Близость молодой и сильной женщины волновала его, значительно таким образом облегчая просветительную миссию. Он молвил чужим сдавленным голосом. «Дружок, вода холодная?» «Осень холодная, клусевая». Труда сама не узнала своего голоса. «Вы мне поможете умыться? Но это немного погодя. Поставьте кувшин. Вам тяжело. Вот так. А теперь? Теперь дайте взглянуть на вас. Какая вы гордая. Я представляю себе такой латышскую Диану. Я хочу быть вашим Эндимионом». Труда ничего не поняла. Да если бы и поняла, ничего не расслышала бы. Туман в глазах, туман в голове, шибко-шибко ударяют в виски горячие-горячие молоточки. «Ты конфузишься, моя лесная Диана. Дай мне твои губы, не сжимай их, открой». И, расставив ноги, он был значительно выше Труды, ассириец влип в ее послушно раскрытые губы своими. И чтобы рот девушки не ускользнул от него, он крепко стиснул ее затылок. Но Труда и не думала о сопротивлении. Этот смугло-матовый ассириец разбудил, наконец, большое, здоровое, так долго дремавшее тело. И она пошла навстречу восторгом с их властно зовущими голосами весны. А предприимчивый Эндимион уже расстегивал свободную рукою кофточку, и твердая белая грудь латышской Дианы ослепила его, и он перенес на нее свои жадные поцелуи.